балласт. Саша прочитал книгу о мореплавателях, и ему очень захотелось поговорить с папой о том, что он узнал. Саша дождался, когда отец пришел с работы, и после ужина сразу же подсел к нему. «Папа, скажи, что такое балласт?» Отец немного помолчал, подумал, а потом сказал. «Балласт – это груз, которым наполняет трюм корабля. Если корабль не будет достаточно загружен и окажется легким, то от сильного ветра на море он может опрокинуться. Да и управлять пустым кораблем трудно. А что берут для балласта? Камни, да?» Теперь уже возле папы сидели все четверо сыновей, и он объяснял им. В каждом порту, где случается быть кораблю, капитан получает различный груз. Если он тяжелый и его много, то сам груз и будет балластом. А если товар легкий, то в нижнюю часть корабля, трюм, загружают мешки с песком, с камнями или с чем-нибудь другим, очень тяжелым. В старину капитан обычно сам беспокоился об этом. Он брал груз, выгодный ему, который можно было продать и получить прибыль. Отец на минуту остановился и задумался. «Мы тоже, как корабли, плывем по жизненному морю и везем в своих трюмах груз. Представь себе, Саша, что ты капитан корабля. Что ты возьмешь с собой в плавание?» «Не знаю», – пожал плечами Саша и посмотрел на братьев, ожидая от них поддержки. «Тогда давай вместе подумаем», – предложил отец. «Очень важно, чем будет загружен твой корабль. И все зависит от тебя, от капитана. Значит, чтобы корабль не опрокинулся, необходим балласт, правильно?» «Да», — согласился Саша. «Но я не знаю, что значит балласт для нас». «Как ты думаешь, может человек жить без знания?» — спросил отец. «Наверное, нет». «Правильно. Человек без знания, как пустой корабль. Душа его легка, как перышко, и носится по морю жизни, куда подует ветер. Такой человек может быстро потерпеть кораблекрушение. Знания, как и балласт, бывают разные. Представь себе корабль, нагруженный одной соломой или ватой. Хотя он и загружен доверху, но от сильного ветра опрокинется и не достигнет назначенной цели». «Ну а что же тогда будет настоящим хорошим грузом?» Саша пристально посмотрел на отца. «Предположим, что ты читаешь одни только сказки да приключенческие истории и больше ничего. Что дадут тебе эти знания в жизни? Не будет ли это похоже на груз из соломы?» Саша оживился. Наконец-то он понял, о чем идет речь. «Нужно знать математику, географию, историю», — начал он перечислять важные науки. «Да, это неплохой груз для жизни, но это еще не все. И еще нужно учиться в институте». «Все это хорошо», — согласился отец, — «и может пригодиться в жизни. Но ты забыл самое главное, сын. Наш жизненный путь быстро кончается, а впереди вечность. Ее мы хотим провести в небесах с Богом, правда? Но чтобы достигнуть вечности, нужно знать Бога, Его пути, Его волю. А это познание можно приобрести только в Библии. Читай ее, и никогда, ни в какую бурю жизни ты не будешь в бедственном положении. Знание Слова Божье всегда удержит тебя от греха и не даст разбиться и утонуть в море зла».